Еще не конец света, но все кончилось. То есть даже не так, не все кончилось, но все перестало быть, каким было от века. И оно уже не для нас, и мы просто пережидаем время кого-то следующих, которых не смутит новый порядок, для нас беспорядок светил. Тут перебрасывались бы мостики от рассказа к рассказу, ведь и среди светил огромные провалы, темные пятна вселенной, тогда и о черных дырах начинали говорить. Как не представить, что и там горят звезды наоборот, и чья вина, что они захватывают пространство темнотой? Чей меч, чья голова с плеч? И есть ли что-то среднее меж палачом и жертвой? Я говорю не о топоре. Первым на курсе женился Слава П. Я не упоминал его, как и многих других сокурсников, только от того, что он не жил в общежитии. Арнольд Сидоров, Слава Самсонов, Эдик Туманов, другие точно так же участвовали во всех делах и проделках, бывали у нас, и Слава П. бывал у нас. Он, кстати, был первостатейным крикуном на заседаниях родника, читал на вечерах и вечеринках свои стихи, повергая студенток в трепет. Его стихотворение «Тебе» было знаменитым в институте, оно начиналось так: «Лежишь, нагая и бесстыжая». И он же умудрился выбрать жену не из своего круга. Он служил в Белоруссии, в Полесье, начитался Куприна, бредил его Олесей и теоретически доказывал нам, что девушка из простонародья, он так выражался, скромная, не избалованная девушка из простонародья, будет гораздо лучшей женой, чем московская, все знающая студентка. Он вывез свою Олесю из мест, где служил, и мы поехали на свадьбу в Раменское, откуда он ездил в институт. Слава оказался ниже невесты, посему натолкал в туфли бумаги, тогда еще не было высоких каблуков. На наши крики «Горько!» он не позволял ей вставать до конца. Элиза попросила у нее примерить фату, подскочила ко мне, заякорила под руку и закричала: «Смотримся? Прошу хвалить!» «Горько!» — закричала публика. «А когда свадьба?» «Сессию сдадим и через неделю», — объявила Элиза. «Ура!» — закричала публика. И фата невесты пошла гулять по девичьим головам. И не хотелось говорить, а придется. Разошелся Слава П. со своей Олесей. Она уехала, прожив с мужем едва ли полгода. Вскоре после свадьбы члены элит-объединения «Родник» поехали читать свои стихи и рассказы в подшефный детский дом в Броннице. Уже и тогда там были не только дети погибших и умерших, но и дети родителей, лишенных родительских прав, дети тех, кто сидел в тюрьмах. Ездили туда на первых курсах часто, потом пореже. Отлично помню, как помногу и жадно писали нам ребята. Мы им тоже старались писать весело, ободряюще, но ближе к выпуску переписка стихла, конечно, по нашей вине. Еще долго детские письма заполняли ячейки почтового ящика в вестибюле института на все почти буквы. Слава П., опустивший крылья после свадьбы, обещал не читать про нагую и бесстыжую, а шел и учил наизусть Асадова. С вокзала я позвонил Элизе: «Поедем с нами». И вдруг она заявила: «Интересно, куда это ты собрался? И я не поеду, и ты не поедешь». Я даже растерялся. «Послушай, ты подумай сама, куда мы едем, ведь не в турпоход». «Повторяю, и я не поеду, и ты не поедешь». «Послушай, ты же знаешь, я поеду, должен ехать». «Если поедешь, можешь вообще больше не звонить, понял?» «Понял», — пошутил я. «Понял, чем старик старуху донял». «Идиотизм какой! Немедленно приезжай!» «Вернусь и приеду. Будет поздно». Мы поехали, выступили. Еще в добавление к детдомовцам привели отделение полиомиелитных детей. Они сели впереди всех на полу, на костре перед собой костыли. Было тяжело выступать, но все равно хорошо, что выступили. Нас не отпустили от обеда, накормили. Только вышли, как сразу стали спорить. Задиристый Евгений Сергеев, только что читавший стихи про храм, такой высокий, что аж видно Волоколамск, аж страшно колоколам,